Пусть товарищ Пешкова занимается там, за границей, куда вы ее продолжаете посылать, проблемами своего Красного Креста. Тут она уже немало сделала полезного и, не сомневаюсь, еще много принесет пользы. Я имею в виду пользу нам, а не тем, кого мы уже арестовали и еще посадим в недалеком будущем». «Так точно, товарищ Сталин», — поспешно вставил Ягода. «Товарищ Дзержинский очень удачно разработал этот ход с политическим Красным Крестом». «Железный рыцарь революции и ловкий дамский рыцарь. Умел же этот польский шляхтич быть сразу в двух лицах», — отметил про себя Сталин. А с женою Горького и впрямь поступил изобретательно и мудро. Того не подозревая, она через свой Красный Крест помогла Лубянке открыть многие враждебные для нас связи. Надо и дальше развивать подобную службу, внедряться в эмигрантские круги, выявляя там вместе с сочувствующими нам главным образом тех, кто является нашими закоренелыми и непримиримыми врагами. А как их достать и обезвредить там, во вражьем логове, людям АГПУ не составит труда. Особенно, если сам товарищ Сталин ни на один день не будет выпускать из-под своего личного контроля этот наиважнейший для нас вопрос. А Горького пора оттуда вывозить. Это Ленин в свое время совершил промашку, не сумел удержать Горького в своем окружении и выслал с теми, кого следовало давно поставить к стенке. И эту ленинскую ошибку пора исправлять товарищу Сталину. Великий пролетарский писатель вновь должен стать буревестником. «Так вы, Генрих Григорьевич?» — неожиданно обратился вождь к Ягоде. «Еще по Нижнему Новгороду были знакомы с Алексеем Максимовичем?» «Да мы чуть ли не родственники», — вырвалось у Ягоды. Но он остановил себя. Сталин заложил руку за борт френча и отошел на несколько шагов от собеседника. «Родственнички через Якова», — не оборачиваясь, глухо произнес он. «Седьмая вода на киселе, можно сказать. Но все же...» Вождю хорошо было известно, что жена Ягоды Ида, племянница Свердлова, дочь его родной сестры, а брата Якова, Зиновия, когда-то усыновил Горький, чтобы дать ему, еврейскому мальчугану, возможность получить хорошее образование. Сейчас Зиновий Пешков – эмигрант на военной службе во Франции. Какие связи у него с Горьким, с родной сестрой и с племянницей, что замужем за чекистом Ягодой? Но вызывали чувство раздражения и досады теперь не сами эти обстоятельства, а одно упоминание имени Свердлова. Случилось так, что Сталин и Свердлов – два молодых революционера – перед февральской революцией оказались вместе в ссылке в Сибири, в далеком Туруханском крае. Казалось, общая судьба должна была навечно сблизить двух партийцев-ленинцев, которых жизнь после октября 17-го вынесла на самый гребень власти. Но получилось иначе. Они стали непримиримыми соперниками. Как это произошло? Еще там, на Енисее, не сошлись характерами. Общительный и открытый Свердлов и, наоборот, скрытный, замкнутый в себе, тяжело сходившийся с людьми коварный кавказец. Был даже случай, когда группа ссыльных грузин там, на севере, ни с того ни с сего подкараулила и чуть ли не до полусмерти избила Свердлова. Не по наущению ли кобы было совершено то злейшее нападение? Ходил тогда слушок среди ссыльных, ведь по первости они вроде бы сдружились, вернее, Яков охотно взялся помогать перенести южанину невзгоды Сибири. а затем, особенно после того случая,